«К делу такого размера должен быть указатель», — предположила Делорм. «Это очень облегчает жизнь». «Да, облегчает», — согласился кардинал, — «если ты не тот, кому поручено составлять этот указатель». «Вот, смотри», — Делорм вытащил рапорт о заглавленной беседе с Полем Ларошем. «Это ведь владелец дома, где жила доктор Кейтс, верно?» «Поль Ларош — владелец многих домов». Кардинал подъехал на своем кресле поближе к Делорм. «Но не того, где жила Мадлен Ферье. Доходный дом у Уиллоу Бэнкс на Рейн-стрит. В деле написано «агент по недвижимости», но в те годы он работал в фирме Мейсон и Барнс, он был тогда мелкой сошкой. Мелкой сошкой в серьезной фирме. Кроме того, это пока единственное имя, которое всплывает и в том, и в этом деле. Некоторое время они читали молча. Полу Ларошу было тогда 44 года. Он сообщил детективу Дику Тарджену, что не располагает никакой информации об убитой. Один или два раза он встречал ее в вестибюле, вот и все. В тот вечер, когда ее убили, он был дома, устанавливал новую стереосистему, которую только что купил. Тарджен не счел нужным задавать Ларошу дальнейшие вопросы. У Делорм зазвонил телефон. Послушав несколько секунд, она, прижав трубку плечом, стала набирать что-то на клавиатуре. «Да, я поняла. Да, приложенные файлы тоже пришли. Большое вам спасибо за помощь. Мы вам очень признательны». Кардинал придвинул кресло вплотную к ней. «Мириам Стетт», — сказала Делорм, — прислала все по электронной почте. Говорит, так картинка контрастнее, чем по факсу. Делорм щелкнула мышкой, и изображение начало заполнять экран. — Ого! — Надеюсь, в жизни он одевается лучше, — произнес кардинал. На фотороботе был человек за 50 с клоунской короной волос цвета соли с перцем. Цирковое впечатление ничуть не снижали мешковатый костюм и широченный галстук. Делорм щелкнула по другому приложению. И через несколько секунд оно открылось. «Бог ты мой! Вот теперь перед нами респектабельный джентльмен. Те же черты, но другая прическа, придающая своему обладателю облик торгового магната или, быть может, отставного гангстера. Вот для чего Господь придумал волосы», — заметил кардинал. «Давай посмотрим следующую». Делорм снова щелкнула мышкой. «На этот раз им незачем было ждать, пока картинка откроется целиком, пока на экране появятся шеи и плечи, они узнали эту облегающую череп короткую стрижку с металлическими проблесками седины. Для грубой оценки этого было вполне достаточно. Но главное сходство было в линии рта, в чуть вздернутом подбородке, а больше всего в непобедимой самоуверенности взгляда. Еще до того, как на мониторе возник костюм и галстук, оба сказали в один голос: «Поль Ларош». «Потрясающе!» — восхитилась Делорм. «Как будто эту фотографию сделали неделю назад».